пропал, он пропал, он был у меня в сумке, ха, что и требовалось ожидать от искаженной тени. Лилин глубоко вздохнул. Постигнув принципы искажения, пространства и времени, он сумел исказить даже мои чувства. Молодой господин, здесь есть враг, Тиф, наконец, понял, что что-то не так. Он стоял на страже рядом с Лилином, вперевшись взглядом в Хелен. Если бы она сделала хоть малейшее неверное движение, он бы убил ее на месте. Ничего, просто неприятный казус. Лилин махнул рукой. В мире магов он сталкивался с гораздо более странными явлениями и успел выработать некоторый иммунитет к такого рода вещам.